Наконец появился Боб. «В этом году я, ты в следующем, так что не очень переживай. Жаль, что я не кончаю в этом году. У меня такое чувство, будто передо мной открыли двери тюрьмы и выпустили в большой мир. Ну и как я выглядел на сцене в этом черном балахоне?» «Шикарно». «А ты сомневался?» Боб фыркнул. «Ладно, давай-ка лучше сыграем в теннис, пока еще светло». Они двинулись сквозь толпу к двери, а оттуда по направлению к школьной раздевалке. Боба со всех сторон окликали девушки, которым он отвечал с небрежным изяществом. Высокий, голубоглазый, с вьющимися темно-рыжими волосами. В школе за ним закрепилось прозвище «Герой-любовник». Ничего предосудительного в это прозвище не вкладывалось, все совершенно невинно. Разве любовь — это что-то большее, чем поцелуи? Большинство девушек считало Боба неотразимым, а вот парни его откровенно не жаловали, возможно, именно потому, что любили девушки. Кроме Джима, друзей у него не было. Они вошли в полутемную раздевалку, и Боб печально огляделся. «Похоже, я здесь последний раз. Ну, кортами-то мы можем пользоваться все лето». «Да я не об этом». Боб снял пиджак и аккуратно повесил его на вешалку. Потом он снял галстук. Это была его лучшая одежда, и Боб обращался с ней очень бережно. «А о чем?» — удивленно спросил Джим. Но Боб просто напустил на себя таинственный вид. Они молча прошли полмили до теннисных кортов. Они знали друг друга всю жизнь, но близкими друзьями стали только этим летом. Они вместе играли за школу в бейсбол, а друг с другом в теннис, и Джим к досаде Боба всегда выигрывал. Ничего удивительного, Джим был не только лучшим игроком в округе, но и одним из лучших теннисистов всего штата. Теннис был очень важен для обоих, особенно для Джима, который не умел запросто общаться с Бобом. Посылать мяч через сетку — тоже своего рода общение, не хуже, чем молчание или монологи Боба. Сегодня на теннисной площадке кроме них никого не было. Боб бросил жребий, и проигравший Джим встал лицом к солнцу. Игра началась. Что за удовольствие точными ударами посылать мяч так, чтобы он пролетал над самой сеткой? Джим показал лучшее, на что был способен, смутно ощущая, что эта игра — нечто вроде прощального ритуала. Они играли, а солнце тем временем начало садиться, удлиняя тени деревьев, отчего на корте потемнело. Повеяло прохладой. Подул ветерок, пришлось остановить игру. Из трех сетов Джим выиграл два. «Хорошо играл», — сказал Боб, и они обменялись чем-то вроде короткого рукопожатия, словно на официальных соревнованиях. Юноши растянулись на траве рядом с кортом, усталые и счастливые, полной грудью вдыхая воздух. Сгущались сумерки. Птицы, переговариваясь на своем птичьем языке, кружили вокруг деревьев, устраивались на ночлег. «Поздно уже». Боб сел и принялся стряхивать со спины листья и мелкие веточки. «Но еще видно, Джиму не хотелось уходить». «Мне тоже неохота уходить», — Боб оглянулся. Снова в его манере поведения появилась какая-то таинственная печаль. «Ты это о чем?» «Целый день чего-то крутишь. Что у тебя на уме?» И тут Джим понял. «Слушай, уж не собираешься ли ты наняться матросом на корабль? Ты еще в прошлом году вроде собирался». Боб усмехнулся. «Знаешь, что было написано на надгробии одного ковбоя? Он слишком много знал». «Не хочешь, не говори», — обиделся Джим. Боб поспешил загладить свою бестактность. «Слушай, сейчас я ничего не могу тебе сказать. Но обещаю, в понедельник ты все узнаешь, честное слово». Джим пожал плечами. «Твое дело». «Пора одеваться». Боб поднялся на ноги. «Сегодня вечером иду со старушкой Салли Мергендаль на танцы», — он хитро подмигнул. «Надеюсь, сегодня удастся оттянуться». «Почему бы и нет? С ней кто только не оттягивался». Джим недолюбливал Салли, смуглую сумасбродную девицу, которая целый год увивалась за Бобом. Хотя что ему за дело, с кем там милуется Боб? В синих сумерках они побрели к зданию школы. Боб вдруг спросил. «Что ты делаешь на этот уикенд?» «Ничего, а что?» «Хочешь, вместе поедем в хижину?» «Почему нет?» Джим постарался не показать, что обрадовался этому предложению, чтобы не сглазить. В хижине этой прежде жил раб, но он недавно умер. Теперь она стояла заброшенная в густом лесу недалеко от Потомака. Как-то Боб и Джим переночевали там. Боб нередко водил туда девушек. Джим толком не знал, что там происходило, потому что Боб всякий раз рассказывал о своих похождениях по-новому. «Решено», — сказал Боб, прощаясь. «Встретимся завтра утром у тебя дома».